По энциклопедическому словарю выходило, что есть город Асхабад, что значит в переводе на русский язык «сад любви». Живут там тыкинцы и туркмены, и управляет ими генерал-губернатор. Но соврал бессовестно старый, затрепанный словарь. Никакого такого Асхабада, ныне город Ашхабад, столица Туркменской ССР, и нет вовсе. А есть Полторацк, в память расстрелянного комиссара. Никакого генерал-губернаторства нет, а есть Туркменская Советская Республика. А что касается садов, так правда, в Полторацке их много. Но ни в одном из них никакой любви мы не видели, потому что на этот счет за садами строго смотрят поставленные милиционеры. В Асхабад мы приехали с 2 рублями денег. Небольшим непроданным еще чемоданом и большим неукраденным еще одеялом. Вещи сдали на хранение, благо за эту услугу денег вперед не берут, а сами отправились в город. Я рассчитывал зайти в редакцию, дать пару очерков, фельетонов или рассказов, в общем, все равно что, только бы заплатили несколько рублей. Действительно, весной 1926 года в Ашхабаде в газете «Туркменская искра» Аркадий Гайдар напечатал ряд фельетонов и заметок. В частности, удалось разыскать такие публикации. «Рецепты богатства» 28 апреля, «Глиняные горшки» 29 апреля, «Похвальная предусмотрительность» 9 мая. Но в редакции я наткнулся на запертую дверь, возле которой щелкающая семечки сторожиха объяснила мне, что сегодня начался мусульманский праздник Ураза-Байрам, и никого в редакции нет и не будет 3 дня подряд. «Здравствуйте. Начинается», — подумал я. Приближался вечер, а ночевать было негде. Мы случайно наткнулись на проломанную каменную стену, пробрались в отверстие. За стеной глухой сад. В глубине сада какие-то развалины. Мы выбрали закоулок поглуше, комнату без пола и с крышей, до половины снесенной прочь. Натаскали охапку мягкой душистой травы, завалили вход в наше логово какими-то чугунными скамейками, укрылись плащами и легли спать. «Рита», — спросил Николай, дотрагиваясь до ее теплой руки, — «тебе не страшно?» «Нет», — ответила Рита, — «мне не страшно, мне хорошо». «Рита», — спросил я, укутывая ее крепче полой плаща, — «тебе не холодно?» «Нет», — ответила Рита, — «мне не холодно, мне хорошо», — и рассмеялась. «Ты чего?» «Так, теперь мы совсем бесприютные и беспризорные». Я никогда еще не ночевала в развалинах, но я ночевала однажды на крыше вагона, потому что в вагоне ночью лезли ко мне солдаты. «Кто? Красные?» «Да». «Неправда. Красные не могли лезть. Ты выдумываешь», — возмутился Николай. «Могли, сколько угодно», — сказал я. «Поверь мне, я был больше тебя там и знаю лучше тебя». Но он не хочет сдаваться и вставляет напоследок. «Если это правда, что они лезли к беззащитной женщине, то это были, очевидно, отборные негодяи и бывшие дезертиры, которых вовремя позабыли расстрелять». Суждения Николая отличаются красочностью и категоричностью, а его система делать выводы всегда ставит меня в тупик. Я говорю: «Смотри проще». «Гайдар!» — шепчет мне на ухо возмущенная Рита. «И ты тоже раньше смотрел проще?» Я отвечаю: «Да, смотрел». Но Рита прижимается ко мне и горячо шепчет: «Ты врешь! Ты непременно врешь! Я не верю, чтобы ты был такой!» И кладет мне голову на свое любимое место, на правую сторону моей груди. Николай лежит молча. Ему что-то не спится, и он окликает меня. «Ну?» «Знаешь что? По-моему, ты все-таки очень беспринципный человек». «Может быть. А ты?» «Я-то...» Он смеется. «У меня есть основные положения, которым я не изменяю никогда. В этом отношении я рыцарь? Например? Ну, мало ли что. Например, ты. Чтобы вокруг тебя, да и вообще, не делалось скверного, всему и всегда ты находишь оправдание. Это нечестно, по-моему. Не оправдание, а объяснение. Закрывая глаза, поправляю я. Минута, другая, засыпаем. В просвете сломанной крыши пробивается зеленый луч и падает на синие волосы Риты. Рита улыбается. Рита спит. Рите снится сон, которого я не вижу. Проснулись мы рано. Стояло яркое солнечное утро. От промытой росой травы поднимался теплый ароматный пар. Было тихо в заброшенном саду. Где-то невдалеке журчала вода. В углу сада находился фонтанный бассейн, заросший мхом. Умывшись из бассейна светлой холодной водой, мы выбрались через пролом на обсаженную деревьями улицу и пошли бродить по незнакомому городу. Зашли на базар. Купили чурек, круглую пышную лепешку фунта на 2,5. Купили колбасы и направились в грязную базарную чайхану. Одну из тех, в которых целый чайник жидкого зеленого напитка подают за 7 копеек. И пока старый тыкинец возился возле огромного 5-ведерного самовара, вытирая полой своего халата предназначенные для нас чашки, Николай достал нож и крупными ломтями нарезал колбасу. Старик тащил уже нам поднос с посудой и чайником, но, не дойдя до стола, внезапно остановился, едва не выронил посуду и, перекривив осунувшееся лицо, закричал нам. «Эй-эй! Ялдаш, нельзя! Эй, нельзя!» А сам указывал на наш стол. И мы сразу же поняли, что это аппетитные ломти колбасы привели почтенного старца в столь яростное негодование. «Эх мы!» — сказал я Николаю, поспешно упрятывая колбасу в карман. «И как это мы не сообразили раньше?» Старик сунул нам прибор на стол и ушел, вспоминая имя Аллаха и отплевываясь. Но мы все-таки перехитрили его. Мы сидели в пустом темном углу, и я под столом передавал Рите и Николаю куски. Ребята заталкивали их в середину хлебного мякиша и потом, чуть не давясь от смеха, принимались есть набитый запретной начинкой чурек.